во время операции продолжал теоретизировать Белармина. Главное – трезво мыслить и четко действовать. Конечно, невозможно предсказать с абсолютной точностью развитие планируемых событий. Футбольный тренер тоже не может точно предвидеть, с каким счетом закончится игра, которая продумывалась и разрабатывалась до мельчайших деталей. Как угадать финты, темп, маневренность другой команды? Как угадать в данном случае ответную реакцию других людей, нападающих, которые неизбежно вмешаются в наши действия? Даже самая продуманная операция при ее выполнении, продолжал командир Белармино, лишь на 40% развивается в согласии с предварительным расчетом. Остальные 60% могут быть изменены теми людьми, которые вмешаются в дело непредвиденно или какими-то пустяшными случайностями, которые могут помешать, а бывает и облегчить развитие событий. Командир Белармино, дока, боец, каких мало. По подбородку вниз, к горлу. Я прижимаю край полотенца к подбородку. Царапина перестает на мгновение кровоточить. В следующую секунду опять появляется кровь. Опять оставляет на подбородке красную дорожку. Тогда я решаю не обращать на нее внимания. Опять намыливаюсь. Кисть размазывает розовую пену, сливки, сбитые с клубникой. «Стрелять только в случае необходимости», — настойчиво повторял командир Белармино. «Стрельба порождает новые проблемы, вынуждает совершать непредусмотренные поступки, насильно навязывает иные пути. Звуки выстрелов привлекают любопытных. Враг забывает, что рискует собственной шкурой. Прежде всего надо внушить им страх, запугать, деморализовать. Не подходить, или мы выпустим из вас кишки». Это звучит более впечатляюще, нежели... Мы всадим в вас пулю. Мы размозжим вам черепа. Это более убедительно, чем мы вас убьем. Во что бы то ни стало, надо избегать смертей и ранений, товарищи. Но если в ходе операции нам придется открыть стрельбу, чтобы успешно выполнить задание, если нам придется убивать, товарищи, тот трус, кто этого не сделает. Белармино говорил, а взгляд его стал жестким от какого-то воспоминания. «Сливки с клубникой». Я обдаю лицо холодной водой, теплой тут нет, и начинаю одеваться, хотя одеваться еще рановато. До прихода Валентина остается почти час. Да, я сегодня слишком рано встал, но лучше раньше встать, чем вертеться на кровати, как семинарист, которого одолевают видения голых женщин. А на правом носке у меня дыра, и из нее высовывается большой палец. Мать бы мне сейчас ласково сказала, надев очки для чтения, «Ну-ка, дай сюда».